Дальнее адвокатское бюро, берущееся за громкие дела, не боящиеся откровенной чернухи. И что они задумали? Артемом будет заниматься сам Владилен Линаровский. Он уже написал несколько заявлений в суд и следственные органы. Я была с отцом, когда они обсуждали этот проект. Кажется, у нашего с тобой подопечного появился шанс. Журналист усмехнулся. При всей своей скандальности Линаровские партнеры вытащили немало тех, кому действительно несправедливо прилетело. Все это обставлялось шумихой, создавался общественный резонанс, привлекалась пресса. Адвокат и его многочисленные помощники действительно были профессионалами. «Почему бы и нет?» – пожал плечами Сергей. «Артем ровным счетом ничего не потеряет от того, что за него впишется подобный тип». «Да, да, да, господа!» Владлен Линаровский был крупным полноватым мужиком. Голосистый, седовласый и бородатый. Серый костюм и строгая рубашка, стильные туфли. И вульгарный пестрый галстук, словно яркое пятно на груди почетного служителя Фемиды. «Это немыслимо! Я согласен и еще раз согласен взяться за этот случай! Вопиющий случай, скажу я вам, господа! Закон о жителях карантинных зон камня на камне не оставил бы на этом обвинении. Парню очень не повезло. Если б вы знали, сколько откровенных подонков, мародеров и негодяев при наличии хорошей адвокатской защиты сможет воспользоваться преимуществами этого документа». С этими словами он прихлопнул пухлой ладонью по тонкой в бумажном переплете книжицы. Издании того самого закона. «Вы считаете, что дело Артема можно пересмотреть? Он же приговорен к пожизненному сроку. Там такие обвинения. Убийство группы лиц. Замысел. Оружие. Да вы же читали его дело». Сергей внимательно смотрел на этого шумного дядьку. «Мародерство. Сбитый вертолет. Участие в общине контрабандистов». «Молодой человек». Адвокат наклонился поближе к скептику-журналисту. «Я не первый год живу на свете. Да. Пару лет назад я спустил бы вас с лестницы, если бы вы обратились ко мне с предложением помочь этому вашему Егорову. Но не сейчас. Вы просто не представляете, какие юридические прецеденты открываются перед нами. Владение оружием и его применение законно. Все оружие, которым пользовались выжившие, согласно этого закона, признано трофеем выживания. Каково, а? Термин какой? Трофей выживания. Все его применение – это самооборона и ликвидация потенциальных угроз зараженных. А господа наемники из Союза биологического равновесия, поставленные указом президента от такого-то числа вне закона, вообще приравнены к этим самым мутантам. Сергей Морозов с нарастающим любопытством слушал юриста и поневоле проникался тем, что тот говорил. А Линаровский продолжал. «Если бы мне дали этот закон и защиту этого парня, я бы камня на камне от обвинения не оставил». «Ну да, есть спорные моменты. Якобы, что он тех бандитов положил у раздачи гуманитарки. Так ведь там тоже как повернуть? Они были, к слову, тоже вооружены. И кто сказал, что Артем не защищал своими действиями остальных выживших? Мародеры, убившие его жену и детей, надругавшиеся над ними, вполне могли прийти, чтобы ограбить гуманитарную миссию и убить почтенную госпожу Елизавету ван Лейбен и ее волонтеров, а потом насадить ее голову на кол и бегать с ней по всему городу, обжираясь консервами и сухим пайком из ее беленького контейнера. «Луиза!» Адвокат грохнул кулаком по массивному столу. «Луиза! Пойди сюда, негодная девчонка!» Гаркнул он так, что у Сергея едва уши не заложило. «Чаю! Два чаю с лимоном!» «Вы же будете чай с лимоном?» Это он уже к Морозову. Сергей кивнул головой. Мужик ему определенно нравился. «Иду, иду, Владлен Ильич!» Раздался голос из приемной. Секретарша оказалась разбитной девицей. Похоже, Линаровский собирал вокруг себя исключительно креативных личностей. Короткая юбка, розовая блузочка, яркий макияж и прическа. «Боже мой! Какие-то косички!» Много-много косичек с бантиками на конце. Это были именно бантики. Сергей едва не расхохотался, но сдержался, понимая, что находится не у себя в редакции. Похоже, в этом заведении работали действительно необычные люди. Девица надула пузырь жевательной резинки и уставилась на шефа, как баран на новые ворота. «Ты что, плохо слышишь меня? Два чаю с лимоном. Пирожных прихвати. Или поди все слопало уже. Как скажете, босс. Слегка в нос произнесло это креативное создание. Ща все будет. Луиза, как ты себя ведешь? Вот невоспитанная девчонка, загрохотал Владлен Ильич. Это что за вид? Я сколько могу говорить? Секретарша быстро сиганула за дверь, уберегаясь от шефского разноса. А адвокат весело улыбнулся гостю и развел руками. Вот такая молодежь. Но, скажу вам, Сережа, не смотрите на ее вид. Она работник, как трактор. Может, если надо, сутки на работе зависнуть. Если надо, что-то подготовить. А образы меняет. Ну, это вы еще увидите, поскольку работать нам вместе. Так что не удивляйтесь. Сергей лишь пожал плечами, готовясь слушать то, как адвокат планирует начать процесс реабилитации заключенного в далекой северной колонии Артема Егорова. На столе перед мужчинами появился чайничек и две чашки. Тонко нарезанные ломти лимона. И пирожные. Боже, как же они вкусно пахли! Что-нибудь еще, босс? Девушка преданно глядела на шефа, хлопая длинными ресницами. Я совсем забыла, по Митрофанову пакет документов готов. Я все проверила, можете брать в работу. И еще звонили из Артемиды по поводу тех машин. Записались на завтра. Хорошо, девочка моя, иди работай. Но завтра... Адвокат не успел закончить, поскольку девушка уже исчезла за дверью. Морозов, наблюдавший за сценой, подумал, что, пожалуй, между девицей и этим зрелым дяденькой нет ничего, кроме исключительно рабочих отношений. Несмотря на окрики и необычный внешний вид барышни, ни она, ни Линаровский не производили впечатления людей, совмещающих работу и личные моменты. «Когда я работал в следствии, был у меня друг. Вместе начинали». Владлен Ильич отпил из чашки. «Но моего друга убили. Вы, наверное, слышали о деле банды Кушеленко?» «Да, слышал. Их закатали надолго, а главарь и его ближайшие помощники получили пожизненное», — подтвердил знакомство с этой историей журналист. «Да, мы были в составе следственной группы». Адвокат в один миг стал каким-то очень-очень серьезным, собранным и грустным. «Пока шло следствие, всякое бывало. Давить на нас пробовали, и подкупом, и подставить даже пытались. А потом ее отца просто убили в подъезде собственного дома. Луиска тогда совсем была соплюхой. Я тогда и поклялся, что и дело доведем до суда. И семью убитого друга моего не оставлю. Так, собственно, и сделал. Ну да ладно, давайте это опустим и вернемся к нашему делу. Итак, мы начнем вот с чего». Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. «Здравствуйте, гражданин начальник. За время отбоя происшествий не случилось. Дежурный по камере осужденный Егоров», — отрапортовал привычно Артем, стоя напротив клетки с поднятыми руками. Его осмотрели. Потом согнули вдвое, надели наручники и вывели в коридор. Опять прислонили к стене. Светлая плитка пола, светлые стены. Такие же светло-серые металлические двери с глазками. Артем отметил, что после ремонта их коридор стал выглядеть как-то опрятнее. Когда он прибыл сюда, все было совсем не так. Облупившаяся краска, грязно-зеленый цвет стен, унылая старая плитка коричневого цвета, местами выбившаяся и обнажившая цементную основу. Освещение, сейчас это яркие диодные светильники под потолком, а тогда со сводчатого потолка свисали навитых в проводах, еще помнившие, наверное, ГУЛАГ, одиночные ламповые светильники, освещавшие неровным желтым светом убожество крыла для тех, кто обречен провести в этом богом и людьми забытом месте остаток своих дней за дела свои. «Руки!» Шмон закончился, его завели внутрь, и теперь он задом подошел к решетке, просунув скованные наручниками руки в отверстие. Конвоир повозился с замком, но все же расковал его. Сжали, и в этот раз сильнее. Но не специально, наверное. Просто по привычке. «Гирко на тебя еще заявление написал», — сообщил конвойный перед тем, как закрыть вторую дверь. «Типа ты его домогался, а он тебе отказал, и ты его искалечил из-за этого». «Что?» Артем, воспитавший в себе стальную, как ему казалось, выдержку, взорвался. «Я его домогался? Да он совсем охренел! Осужденный Егоров, к стене лицом!» Охранник, видимо, сообразил, что брякнул что-то лишнее, и шустрее заработал ключами. Повернуться лицом к стене. На меня не смотреть. Да, гражданин начальник. Так точно, гражданин начальник. Зло ответил Артем, выполняя команду. Ярость рвалась наружу. Педофил, мразота, которую к нему как-то подсадили, и который принялся изливать душу новому соседу, и которого этот сосед, к огромному сожалению, не додавил. Заключенный покосился на зрачок видеокамеры под потолком. Если бы не это, валялся бы Гирко со сломанной шеей. Уроки комбата даром не прошли. Когда дверь камеры закрылась, Артем отошел от стены и принялся делать зарядку. Интенсивно, разгоняя свое тело, давая ему нагрузку, так нужную в этой тесноте и малой подвижности. Кровь быстрее побежала по жилам. По телу прошла теплая волна. Он упал на пол и принялся остервенело отжиматься. До упада, до полной отдачи, пока руки не отказались сгибаться. Перерыв, потом пресс, потом снова отжимание. Режим. Нельзя раскисать. Наконец, закончив, он подошел к металлической, выкрашенной в белый цвет раковине и, открыв кран, зачерпнул воды. Это тоже после ремонта. В его первой камере сортир был без перегородки, просто на бетонном постаменте в углу, и затыкался сделанный из куска фанеры крышкой. Вода из старого медного крана там бежала тонкой струйкой, не помыться толком, ничего не сделать. А как пришел новый хозяин, полковник Ващенко, колонию постепенно приводили в порядок. Артем даже заявление писал с предложением помощи в ремонтных работах, но ему отказали. Не положено. Опустившись на прикрепленный к полу табурет, заключенный снова взял в руки карандаш и подтянул к себе блокнот, оставленный столичным журналистом. Можно продолжать. Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Антонина Петровна уже забрала детей к себе, пока он, Артем, собирался на суточное дежурство. Да-да, снова община. Снова правила и дежурство, и работы по территории, с метлой, например. А что? Чисто жить все хотят, так что никаких тебе. Работать надо всем, и еду получают тоже все. Артем, я за ними присмотрю, позанимаемся, потом гулять пойдем. Ты сегодня где? Полноватая немолодая соседка увидела выходившего из квартиры молодого мужчину в полувоенной одежде и с оружием. На воротах. Я поправил автомат. И, закрыв дверь на ключ, повернулся к соседке. Брат с сестрой, что пришли со мной в это чудесное место, уже выглядывают из-за спины доброй женщины, улыбаясь мне. Все правильно. Папа Артем идет на работу. Значит, пока надо посидеть с тетей Тоней и ее слушаться. Ребята говорят, в городе спокойнее стало. Вчера Коля вернулся. Рассказывал, что на площади вертолет садился. Круг белой краской очертили, флагшток установили и оставили контейнер. «Да ты что?» – всплеснула руками соседка. «И что там в контейнере том?» «Цифровой замок. Он с экраном маленьким таким. Отсчет обратный идет, и контейнер открывается. А там продукты, лекарства», – отвечаю я. «Поисковики принесли. Похоже, нас начинают снабжать с воздуха». «Но это же хорошо! Слава тебе, Господи!» – женщина даже перекрестилась. «Такую годину переживаем. Уж думала, все, конец нам рано или поздно. А нет, не забыли про нас». Я не стал рассказывать женщине о еще более удивительном зрелище, увиденном мной во время патрулирования вокруг нашего сообщества. Вертолет с эмблемой СБР, идущий над крышами домов, был атакован. Два боевых самолета отработали по нему ракетами и, выполнив расхождение в стороны, скрылись. Вертолет вспыхнул и камнем рухнул вниз. Мы с Леонидом, моим напарником по дежурству, глазам своим не поверили. До этого дня боевые вертолеты СБР патрулировали воздух над городом, частенько снижаясь и пуская ракеты с бортовых подвесок, или стреляя по выжившим или зараженным из автоматических пушек. Иногда приземлялись, высаживая десант и отлавливая тех же зараженных, ну или обычных людей. У нас в их цепкие лапы попались два парня, отправившиеся в город поискать добычи, которое с каждым днем становилось все меньше и меньше. Дом и дом 2 – это две пятиэтажки, соединенные между собой П-образной вставкой в виде подъезда и пяти этажей квартир. ТСЖ. Председатель, бухгалтер, все как полагается. И люди. Нормальные горожане, которые не спасовали перед трудностями, а дружно и вместе организовали на территории двора и вокруг настоящую жизнь. Въезд во двор блокировали завалом из брошенных автомобилей, прямо как в кино американском. Проехать к нам внутрь можно только если отъедет в сторону грузовая машина, ставшая нашими воротами. В ее кабине тоже постоянно дежурит человек, чтобы при необходимости сдвинуться в сторону. Когда я увидел этот забор, причем довольно-таки прочный и высокий, с таким трудом возведенный жителями этих домов, то невольно восхитился их упорству. Во дворе парковался автокран, с помощью которого и была возведена эта баррикада. Первые этажи обеих пятиэтажек превращены в укрепления. Окна заложили мешками с песком. Из похода в город на ближайшую стройбазу приволокли кирпичи и стали закладывать окна, оставляя бойницы под обстрел. Поскольку зараженных поначалу было много и тут, то немало квартир теперь просто пустовало. Этим и воспользовались, переселив людей повыше. В стенах между квартирами первых этажей сделаны проломы для сообщения. У бойниц тоже дежурство. В квартирах складируют необходимые вещи. За коммунальными системами присматривают несколько мужичков, разбирающихся в сантехнике и электрике. В эту часть города почему-то подают электричество и воду. Так что у нас и в нескольких окрестных домах, где еще есть выжившие, все относительно комфортно. Из минусов – много зараженных. Район был густо заселен. Много мертвяков пришло со стороны совсем новых многоэтажек и престижного по нашим городским меркам района двухэтажных домов улучшенной планировки, выведенных в отдельный поселок с охраной. Эти охранники, кстати, теперь с нами. Их рации, травматические пистолеты и резиновые палки пополнили наш арсенал. А бывшие жители поселка теперь бегают по окрестностям, скалясь на тех, кто жив, и пытаясь до живых, соответственно, добраться. Мне повезло. Сказочно повезло напороться на местный патруль. Вначале мы было вскинули оружие, и я уже прикидывал, как всажу обоим мужикам по пуле в башку. Но со мной были дети. И третий, кто участвовал в патруле и вышедший сбоку от меня, также взяв на прицел, убрав вдруг одноствольное охотничье ружье за спину, вдруг приветливо улыбнулся. Первый накал как-то вдруг сошел на нет. Оружие опустилось стволами вниз. Потом один, потом второй, а там и я. Закинули свои огнестрелы за спину и, сойдясь поближе, завели разговор. У меня нашлась зажигалка, мужики прикурили. И неспешный разговор за жизнь стал как-то более доверительным, что ли. Итогом стало приглашение пойти к ним в гости. Потом, оценив меня и мое снаряжение и решив, что я могу быть полезен, мне предложили остаться, чем я, естественно, и воспользовался. Председатель ТСЖ, немолодой дядька, напоминавший мне крепенький грибок, определил нам квартиру на втором этаже, а на мой удивленный взгляд объяснил, мол, у тебя дети, и жить-то надо, а там хозяева умерли давно. Иди и селись. Потом объяснил мне, как тут и что устроено, когда и как ходить на работу или дежурство, и жизнь стала налаживаться. «Артем, о чем задумался?» Голос вывел меня из размышлений. Я вздрогнул. Ну ясно, Ливан. Тощий длинный грузин с большим носом, вечно небритый, лохматый и много куривший. Неплохой дядька, промышлявший до эпидемии шиномонтажем и небольшим сервисом автомобилей. Как мне думается, и автоугонами по мелочи тоже. Он не скрывает, что сидел пару раз, правда небольшими сроками, чем очень гордится. «Приветствую, Ливанчик!» Улыбнувшись, жму ему руку. «Как жив-здоров?» «Хорошо. Коля там с хабаром пришел». Грузин наклонился поближе. «Гуманитарка, говорит. Начинают, похоже, порядок наводить. Вот так, братишка!» «А ты не рад!» усмехнулся я. Бывший шиномонтажник пожал плечами и, вытянув сигарету, закурил. Вертушки над городом друг в друга палили. Одни военные, со звездами, зеленые такие. А вторые этих, ну ты говорил, которые наемники какие-то. «Бывает», — я пожал плечами. «Может, между собой не поделили что-нибудь?» Грузин вооружен обрезом двустволки, а на поясе кожаный патронаж, натисканный патронами. Еще у него, как, наверное, у каждого правильного кавказского человека, ножны с ножом. Приглядевшись, я увидел вытесненного на них орла. Это заставило меня улыбнуться. «Эх, времена собачьи!» – Ливан вздыхает. «Раньше машины, люди всякие разные. Поговорить можно, пока шиной возишься. Слушай, Ливан, а правда говорят, что у тебя тут бригада мальцов беспризорных орудовала? Гвоздиками шины тырк-тырк, а утром все автолюбители у тебя, а?» «Вранье!» – взвился горячий мужик. «Это кто тебе сказал? Это кто врет так? Да чтоб я! Да я!» «Ладно, ладно, верю тебе, верю!» Я засмеялся. Похоже, шутка моя угодила точно в цель. «Врут все!» – проворчал себе под горбатый нос грузин. «Я никому подлого не делал никогда. Любого спроси. Ай, да что тебе говорить?» Он досадливо махнул рукой и, сделав вид, что обиделся, отошел на несколько шагов. Впрочем, дулся он недолго и через пару минут снова подошел, и мы продолжили наш патруль вдоль внешней стороны нашего П-образного жилища. Глава 24. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. «Осужденный Егоров!» — донеслось из-за двери. Лязг замка, звяканье массивных ключей и звук открываемых засовов. «Да, гражданин начальник!» Мысленно чертыхнувшись, Артем поднялся с табурета и, отложив на стол карандаш и блокнот, встал в привычной позиции, напротив решетки, подняв руки и раздвинув пальцы. Наружная дверь открылась, скрипнув петлями. И заключенный увидел в сопровождении конвойных и дежурного смены, который осуществлял проверки, еще и сотрудника оперчасти. А этому что тут понадобилось? Неужели опять из-за этого Гирко? Артем привычно оттарабанил положенное про отсутствие происшествий и дежурство по камере. Потом по команде развернулся и, пятясь спиной, подал сдвинутые вместе кисти рук. Металл коснулся кожи. Наручники с треском сомкнулись. Теперь пару шагов вперед и сгибаемся. А если не согнешься, тебе помогут. Почему-то сейчас Артему вспомнился прапорщик, который служил тут пару лет назад. Как там его фамилия была? Кажется, Вальков. Вот тот сгибал пополам одним тычком пудового кулачища. Попробуй только вякни что-нибудь. На выход! Новая команда сверху. Выводка в коридор. Снова стенка. И руки привычно обшмонали всего снизу доверху. Вперед! И его уже ведут прямо по коридору. Интересно, куда? Спросил бы, но Артем знал, что лучше помалкивать. По первости он пробовал что-то спрашивать, но хват и изгиб руки становились жестче, и было очень больно. Боль быстро отучила задавать лишние вопросы. Ведут, значит, надо. Ведут, значит, знают куда. Твое дело – идти и помалкивать, в полном соответствии с правилами внутреннего распорядка. К тому же, порой сами конвойные могли сообщить согнутому пополам заключенному о цели похода. «К оперативникам тебя, на беседу», – произнесли сверху. «Походу, мало за тобой косяков по воле, видать, еще что-то всплыло». Артем промолчал. «Да, похоже, его действительно выводят из крыла, где размещены пожизненные. Вот и мешок на голову, чтоб не видел ничего». «Ступени, осторожно», – нехотя предупредил конвоир. «К стене!» Лязг металла двери, бренчание связок ключей, скрип петель. «Вперед!» И он снова послушно идет вперед. Еще раз к стене, и открываются решетчатые перегородки. И снова вперед, и снова к стене. «Точно, ведут в оперчасть. Кажется, пришли». Мешок стянули с головы и сняли наручники. «Ну да, местные опера народ тертый. Попробуешь броситься, вмиг сделают инвалидом. Самоубийц нет. Хотя и считается, что тем, кто мотает пожизненное, жизнь не мила. Все жить хотят. Точнее, большинство». «Здравствуйте, гражданин начальник! Осужденный Егоров Артем!» Он привычно тарахтел положенный рапорт. «Фамилия, имя, отчество. Осужден таким-то судом, статьи и прочее». «Здравствуй, осужденный Егоров. Присядь». Одетый в серо-синюю форму капитан Бельцов внимательно оглядел сидельца. Жилистый, худой, коротко стриженный. Одет опрятно, видно, что пытается следить за собой. Спокойный взгляд через решетку, как будто он не в тюрьме, а просто на беседу пришел. За жизнь поговорить или о погоде. «Итак, Егоров, пришло поручение из Москвы. Требуется взять с тебя объяснение по некоторым фактам. Права ты свои, я думаю, знаешь. Поэтому давай кота за яйца тянуть не будем. Сотрудничать готов?» «Да, гражданин начальник». Артем стеклянным взглядом смотрел на офицера в СИН. «Я готов. Нужно что-то подписать?» «Нет. Я задам тебе пару вопросов». Бельцов придвинул к себе бланк протокола. Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Я и группа людей уже стояли у площадки, которая ожидала приезда машины. Вообще это удивительное дело. Вначале на площадке спускали контейнер с автоматическим замком. Он открывался, и люди, по замыслу авторов проекта, должны были самоорганизовавшись устроить раздачу гуманитарки. Но вместо этого вышло с точностью до наоборот. Возле посадочных площадок разгорались настоящие уличные побоища. Дошло до того, что поход на раздачу начал напоминать какое-то состязание. Выжившие сбивались в группы, порой прямо перед тем, как выйти на площадку. Стенка на стенку. И смех, и грех, ей-богу. Точнее, смешного мало. Огнестрела в городе осталось не так и много, поэтому брали биты, самодельные дубинки, ножи, цепи и прочие, как говорят некоторые, холодняк. Мне довелось видеть последствия таких встреч, когда у пустого контейнера оставались на окровавленном асфальте площадки мертвые и умирающие, стонущие от боли и искалеченные люди. Однажды мне пришлось пустить в ход автомат. Тогда наши общинники, пришедшие в общем-то в первый раз на раздачу, едва не поплатились жизнями. Да, я не скрываю, мне пришлось стрелять. Причем не поверх голов. Точнее, и поверх головы тоже, но сначала одиночным двум особо наглым ублюдкам. Одному в колено, другому в живот. Стадо их отморозков, уже мало похожее на людей, и решившее, что они тут главные, попятились, поняв, что сила не на их стороне. Мы взяли, что смогли. Кое-что оставив, конечно. Но так бывало не всегда. Иногда встречались и адекватные группы людей, которые спокойно договаривались, распределяя груз поровну, либо выменивая из своих долей нужное себе. Вот как сейчас. «Привет, Артём!» Это Дима. Молодой крепыш, коротко стриженный, в потрёпанной спортивной одежде и спортивной же куртке, сбитой, опутанной обрезком колючей проволоки. «Рад видеть!» «Привет, Дим!» Мы обменялись рукопожатиями и обнялись. А что? Первая встреча прошла спокойно, вторая тоже. На третьей пришлось отбиваться от зараженных, а потом от бродячей банды. Остатков тех кавказцев, среднеазиатов и прибившихся к ним, что сидели сначала на центральном рынке, а потом приходили качать права нашей общине контрабандистов. «Подеремся?» Мы задаем этот вопрос одновременно и одновременно начинаем смеяться. Да, видимо, те, кто организовывал доставку помощи в зону карантина, все-таки включили голову. Теперь к площадкам по городским улицам, которые при необходимости расчищались от завалов брошенных автомобилей и разного хлама, силами военных инженеров двигались вооруженные конвои. Я помню, как удивился, увидев танк, давящий гусеницами брошенные машины, многие из которых уже начали ржаветь, врастая в асфальт. Потом прошла какая-то инженерная техника, раздвинув этот металлический хлам в стороны и освобождая проезд. А потом по этим дорогам пошли машины. «Чё-то сегодня запаздывают». Дима переминается с ноги на ногу. «Я с вояками разговорился в прошлый раз. Говорят, скоро в город войдут, и все будет как раньше». Я задумчиво кивнул головой. «Это, конечно, хорошо. Значит, зачищать будут. Это очень хорошо. Потому что последние, как говорится, тенденции не радовали. Количество зараженных увеличивалось, а выжившие, несмотря на все старания, вымирали. Человек всегда остается человеком. Если у меня нет, а у него есть, пойду и отниму. Ну хотя бы попробую». Склоки между общинами превращались в настоящие локальные войны. Беспредел наемников Союза биологического равновесия, зачищавших под заказ элитные районы для старых и новых владельцев, а попутно занявшиеся грабежом. Видел сам лично, как их грузовой вертолет наемники набивали всякой всячины из ближайшего гипермаркета бытовой техники. Смешно, правда? А кто вычистил все автосалоны по окраинам? Я бывал там, когда ходил с контрабандистами. Дорогие иномарки просто исчезли со стоянки, как будто корова языком слезала. Рев моторов прервал нашу беседу. Да, это они. Бронетранспортер вырулил на площадь первым и, крутанувшись на месте, остановился. Вслед за ним появился и контейнеровоз. Я уже знал, что будет дальше. Сейчас из БТРа вылезет офицер и несколько бойцов охраны, а в громкоговоритель объявят о том, чтобы становилась очередь. По установившемуся у нас порядку, встаем через одного. Один наш, из домов, один из Диминой общины, обосновавшийся в элитном жилом комплексе неподалеку. По уговору же, мы как вооруженная сила остаемся в стороне. Ребята в контейнере, что будут раздавать рационы и лекарственные наборы и прочее, знают, и на нас тоже оставят, что положено. «А в тот раз чего не пришел?» – спросил мой собеседник. «Говорили, в город ходил?» «Ходил. Мертвяков побить маленько. А то в мирной жизни хватку терять начинаю», – сказал я, пожав плечами. «Люблю прогулки, знаешь ли». «Ну ты даешь. У нас так не делают. Публика совсем другая. Пока не приперло, в поиск никто и ходить не хотел. Богатеи. Все думали, что их кто-то спасет. Одни понты. А потом ничего. Как вкурил народ, что наступил абзац, и теперь никак раньше, после офиса и спортзала в торговом центре затариваться не выйдет. Собрались кое-как. Даже ружья кое-у-кого нашлись». Дима рассказывал историю их общины. Фамилия его Левшов. Отличный парень, фитнес-тренер, который работал прямо в том жилом комплексе. Там ведь все для людей, как говорится. И магазины, и парковки под землей, и фитнес-клуб, и детсад со школой рядом, внутри двора. Пришлось немало повозиться, а несколько раз и в морду приложить скоробогатеньким жильцам, чтоб наконец дошло, что времена комфорта закончились. Получилась небольшая междоусобная войнушка, когда живший в жилом комплексе местный авторитет Шах решил подмять все под себя. У него даже почти получилось, но случай распорядился иначе. Его укусил зараженный. Бандит, к слову, повел себя как мужик. Переговорил с Левшовым, который пытался организовать отпор притязаниям обнаглевшего от безнаказанности криминального лидера, и велел своим пацанам слушать нового вожака, которого нарек тренером. Авторитет пришлось доказывать как внутри коллектива, как именовали себя шаховские бойцы, так и у остальных. «Я когда одному битой голову разбил, помню, блевал дальше, чем видел», – рассказывал Дима тренер. «Еще двоих пришлось изгнать, когда они в квартиру к одинокой девчонке вломились и изнасиловать пытались. Мы их тогда всем народом метелили, они еле живые уползли. Вряд ли выжили. Я так думаю, во всяком случае». «Так, Дим, смотри. Опять слева идут». Я коснулся его рукой, показывая. «Ага, вижу». «Э, а куда это мы пристраиваемся? У нас тут очередь вообще-то!» — кричит бывший спортсмен, подхватывая биту. «А ну, становись, как все!» Бродяги, плохо одетые и измотанные, имеют крайне изможденный вид. Видя нас, пробуют качнуть права, но было видно, что сил для свары у них просто нет. «Ребят, мы немного возьмем!» «Еды нет совсем, уже который день ничего найти не можем», – подает голос старший, в общем-то вполне интеллигентного вида немолодой дяденька в очках и с бородкой. «Пожалуйста, нас уже с одной точки прогнали, там вообще беспредел какой-то, очень вас прошу». «Да не вопрос, всем хватит, для всех привезено, но давайте в очередь». Я посмотрел на людей, человек 5, ничего, не объедят. Да и военные опять же. Им тут драки не нужны. Могут или пострелять, или свернуть раздачу и все. У вояк есть база данных. Перед тем, как получить коробку, каждый проходил регистрацию и проверялся. Поговаривали, что будут выдавать какие-то удостоверения, дающие статус жителя зараженной зоны. Пришедшие заняли свои места, и раздача началась. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. Итак, продолжим. Расскажите о событиях того дня, когда вы совершили преступление, убив 4 на пункте выдачи-раздачи гуманитарной помощи, организованной Европейским гуманитарным содружеством. Бельцов внимательно смотрел на сидевшего в клетке заключенного. «Вы на следствии уже давали показания, утверждая, что корыстных мотивов ваш поступок не носил. 4 убитых были, по-вашему, шайкой мародеров». «Я полностью подтверждаю сказанное, гражданин начальник», – кивнул Артем. «Они были мародерами, насильниками и убийцами. Конечно, мне не стоило их убивать. Надо было положить мордами в землю. Возможно, охрана госпожи Ван Лейден не среагировала бы так, как получилось. Но, разумеется, после моих действий, повлекших угрозу, они все сделали правильно. И все же, в запросе требуется поподробнее рассмотреть все случившееся, так сказать, в деталях. Возможно, ты что-то упустил или забыл во время следствия, и, возможно, сможешь добавить сейчас». «Я...» «Да нет», – Артем пожал плечами. Я, гражданин начальник, постепенно забываю все, что происходило со мной в какой-то другой, той жизни. Ее словно не было. Но я попробую, честно говоря. Заключенный обхватил руками остриженную наголо голову. Странно, кому нужны мои объяснения спустя столько лет? Оперативник внимательно посмотрел на сидевшего в клетке человека. Похоже, твой рассказ кого-то заинтересовал. За тебя, кажется, решили похлопотать. Уж не знаю, что из этого выйдет, но мы с тобой обязаны отработать поручение. Ну что, будешь отвечать? Да, гражданин начальник, кивнул головой Артем. Я готов. Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Представляете, они называли меня папой. Да, те самые брат с сестрой называли меня папой. И мне, как самому казалось очерствевшему и полумертвому, потерявшему все, что было человеческое, было от этого тепло на душе. Даже мысли стали появляться о том, как мы заживем после того, как жизнь наладится. А то, что она наладится, я уже не сомневался. Они были славные детишки. Видимо, покойные родители, в отличие от моих, занятых исключительно зарабатыванием денег, уделяли своим малышам достаточно внимания. У Антонины Петровны нашлись и игрушки, и детская литература. По вечерам перед сном я читал девочке сказки. Я! Сказки! К сожалению, все было не так радужно. Спать малышка могла только при включенном свете. Как только я пытался его погасить, начинался крик. Ей казалось, что во тьме к ней идут мертвые, которые хотят украсть ее и съесть. Брат тоже задавал проблемы. Ложась спать, он брал под матрас острый кухонный нож. А если сестренка начинала кричать, просто приходил к ней и садился у кровати. Зрелище было то еще. «Папа Артем, а мертвяки не придут больше?» Малышка смотрела на меня вопросительно. «Нет, не придут. А если придут, у нас есть автомат и пистолет», – ответил я. «Мы их всех упокоим, и они даже близко к нам не подойдут». «А ты научишь меня стрелять из автомата?» Девочка прекрасно знает, что такое пистолет и что такое автомат. И однажды детвора, слямзив из моей разгрузки магазин с патронами, шустро разрядили его и принялись играть. Да уж, детвора постапокалипсиса. Мальчик начал учиться метать нож и издырявил деревянную дверь кладовки, после чего у нас был предметный разговор с демонстрацией моего портупейного ремня. Мне нравилась такая жизнь. Спокойная, размеренная, с поправкой на те условия, в которых мы все выживали. Кстати, для паренька я нашел большую доску, которую мы повесили на искалеченную дверь. Хочет метать? Пусть учится. Я раздобыл ему набор китайских метательных ножичков, и теперь под моим присмотром мальчик усердно упражняется. «Когда подрастешь, научу обязательно», — говорю я малышке. «Но, думаю, к тому времени мертвяков уже не будет, и автомат нам будет не нужен». «Как это не нужен?» Моя приемная дочь хмурит лобик. «Их не будет. А вдруг снова появятся?» «Поживем, увидим. А пока давай-ка спать. Спокойной ночи». «Только свет не выключай. Мне страшно», — попросила девочка, и я, поправив одеяло и поцеловав ее, выхожу из комнаты. Мимо проскользнул ее брат. Он более самостоятельный. Улегся, укрылся и затих. Засыпает он быстро. Потом надо проверить только, опять нож под матрас закинул или нет. Я не спал. Вышел на кухню и, взяв автомат, быстро его разобрал. Чистка, смазка. Мое, можно сказать, ритуальное действо. Кажется, жизнь и правда наладилась. Завтра снова за гуманитаркой. Дата на календаре, висевшем на стенке кухни и оставшемся от прежних хозяев, обведена красным карандашом. Если б я только знал, чем для меня закончится этот поход. «Артем, спасибо тебе большое!» Антонина Петровна искренне смущается, когда я приношу ей коробку с рационами. «Что бы я без тебя делала?» «Это вам спасибо», — ответил я, проходя в прихожую и озираясь. «Куда коробку положить?» «Ой, ты вот сюда, прям на пол ставь, я разберу потом». «За детками присмотрю, ты не волнуйся, позанимаемся. Доченька у тебя такая умница, и сынок тоже». «Стараемся». Мне эти слова как бальзам на душу. Как-то тепло сразу. как будто я говорю с воспитателями в детском саду, когда пришел за своими мелкими, оставшимися навсегда на другом конце пораженного вирусом города. Они тоже были хорошими, развитыми и воспитанными. К горлу подступил ком. Их больше нет. Перед глазами снова всплыло видение моего сынишки, который восстал, поднятый проклятой заразой. И этот вой, которым он призывал на помощь своих новых сородичей. «Артём! Ну чё ты телишься? Давай живее!» – раздалось с лестницы. Это ребята из отряда, который сегодня пойдет сопровождать жителей нашей общины за получением помощи. Еще раз поблагодарив пожилую женщину и поцеловав детей, я поспешил вниз, на ходу поправляя оружие. Это была необычная колонна, которую сопровождали военные. Белые машины с полосой на борту и странная эмблема. Лев, стоящий на задних лапах, как на гербах средневековых рыцарей. Надпись на английском «Сила в милосердии». «Граждане, попрошу соблюдать порядок!» С головного бронетранспортера, привычно заложившего круг по площадке и вставшего на позицию, рявкнул громкоговоритель. «Сегодня гуманитарную помощь вам будет вручать благотворительный фонд Европейского Союза. Просим поддерживать порядок и дисциплину. Соблюдаем очередность». Контейнеровозы уже въехали на площадку и развернулись к нам, так сказать, задом. Сейчас откроются металлические створки и начнется раздача. «А это еще кто?» Из подъехавших следом бронеавтомобилей явно не отечественного производства, сноровисто выскочили бравые парни, с ног до головы экипированные и вооруженные. Полностью в черном, с иностранным оружием наперевес. Они отцепили обе машины, обозначив охраняемый периметр вокруг. Последней из бронемашины выгрузилась какая-то рослая, сухопарая и коротко остриженная тетка в полувоенной одежде и берете с кокардой в виде такого же льва, как и на бортах их техники. В ее руках появился мегафон. «Господа! Мы представители Европейской гуманитарной миссии и прибыли к вам с помощью. Вы пережили трудные времена, как и мы. Но сейчас, когда мир приходит в относительное равновесие, люди всего мира протягивают руку помощи тем, кому она так необходима». На площадку въехали еще два микроавтобуса. И я, с интересом наблюдая за происходящим, увидел, как разворачивается мобильный телецентр. «Ого! Журналисты в карантине!» И вдруг я увидел их. И сразу узнал. Митяй, Уха и их дружки нетерпеливо переминались ноги на ногу, ожидая очереди. Их рожи не стали благопристойнее от пережитого, и не производили они впечатления страдальцев. Такая же мразота, грязная и мерзкая, но почему-то невооруженная. К их очереди уже спешили представители прессы. Какая-то девчонка-корреспондент, видеокамеры. И вся эта гоп-компания уже дает интервью. Я делал все на автомате. Сознание стало ясным и чистым, как родниковая вода, как синее небо в погожий день. В ушах снова раздался тот издевательский гогот, крики жены из нашей спальни, испуганные вопли моих детей, которых вот эти... эти! Автомат, который я получил у комбата, уже давно стал частью моей руки, частью меня самого. «Мы это самое, голодаем, но рады, что помощь привезли», — хрипло говорил Митяй, скорчив жалостливую рожу. «Теперь вообще жизнь наладится, уверен, спасибо вам!» Автоматная очередь прошила его насквозь. Мародер, насильник и убийца грохнулся на землю, а я ловил в прицел Ухо. Тот попятился, но пули настигли и его. Вокруг закричали люди. Люди метнулись в стороны. В мою сторону пальнул кто-то из охраны этих европейцев, и я послал короткую очередь в ответ, но тут же переключил внимание на своих жертв. Мне повезло. Третий уже полз по асфальту, загребая руками и пытаясь скрыться, но получил пулю в затылок. Я словно на автопилоте перекинул автомат за спину и потянул из ножен нож. Большой, так называемый экспедиционный нож, с которым ходил на мертвяков. Первым, кому я вскрыл глотку, был еще дергавшийся в агонии Митяй. В лицо ударила кровь. Что было вокруг меня, не интересовало, только эти. «Ну что, мразь, помнишь меня?» Мое лицо перекосило от яростного торжества. «Жаль, только подох быстро! Ну да ничего!» Замах, еще замах, кровь во все стороны. Теперь Ухо. Я хотел разорвать его на куски за то, что он сделал с моими сыновьями. Сейчас, вот сейчас!» «Бросьте нож, молодой человек!» Раздался за моей спиной женский голос, и к моему затылку прикоснулось что-то холодное. «Бросьте нож, или я стреляю!» «Да пошли вы!» Я рванулся, разворачиваясь и уходя с линии прицела, стремясь с разворота зацепить говорившую ножом. Выстрел. Потом еще один выстрел ударил мне в тело. Потом еще и еще. Я рухнул на землю рядом с теми, кого убил. Ярость придавала сил, и я еще силился подняться. Еще выстрел. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. «Ты мне тут целое воспоминание написал!» Тюремный опер хмыкнул, отложив в сторону исписанный аккуратным почерком последний лист бумаги. «Дети, твои мысли! Это же не мемуары, твою мать! Егоров, ты чё, тупой?» «Никак нет, гражданин начальник! Извините, гражданин начальник!» Начал было скороговорку Артём, но пудовый кулак капитана грохнул по столу. «Ты чё, заключённый, совсем охренел?» Он грозно поглядел на съежившегося в клетке человека. «Порядок забыл? Ты чё, на интервью своем? Ты чё, писать научился?» «Я перепишу. Все как надо». Артём сжался, чувствуя, что может вполне реально огрести, так сказать, физического замечания. «Перепишешь!» — рыкнул тюремный офицер. «Ща возьмешь ручку и напишешь нормально, понял?» «Только факты! Что, как, когда и при каких обстоятельствах!» «Простите, я веду дневник, увлекся», – тихо ответил заключенный. «Сейчас перепишу». «Давай», – кивнул оперативник. «Только не тяни кота за яйца. Факты. Понятно?» Артём согласно кивнул. Глава 25. «Тут есть один момент». Владлен Линаровский внимательно смотрел на сидевшего напротив человека. «Принятый закон позволяет нам начать механизм реабилитации вашего подопечного. Чем я и занялся. Написал заявление в Верховный суд. Отправил помощников на поиск очевидцев. Сделал запрос в колонию, где Егоров отбывает наказание». «А что с этой иностранкой?» Сергей отпил из чашки ароматного кофе. «Луиза? Экстравагантная барышня». Помощник адвоката Линаровского кофе варила отменный. Но вид. Платье дикой экзотической расцветки делало девушку похожей на яркую птицу из каких-нибудь тропиков, прилетевшую в этот строгий интерьер. Косичек стало, кажется, еще больше, а в носу было вставлено колечко. Морозов усмехнулся про себя и повернулся в сторону выходящей из кабинета девушки. «Ничего, если нам работать вместе, привыкнете». Улыбаясь, произнес адвокат. «Я скорее удивлюсь, если увижу ее в деловом костюме». «Так а что с этой иностранной барышней?» Повторил вопрос журналист. «Вы говорили...» «Да, Елизавета ван Лейден. Легендарная личность, ветеран третьей афганской кампании НАТО. Имеет награды, военные и от ООН. За активную гражданскую позицию и акции милосердия в разных частях света. Смотрите». Юрист протянул Сергею планшет. «Да, интересно. Фотографии сухопарой коротко остриженной женщины в военной форме и с оружием. Вот она грузится в вертолет. Это боевая операция. Справка о биографии. Большая статья в «Солдате удачи» о первой женщине-спецназовце армии Объединенного Евросоюза. Как там «та, кто преодолела преграды»? Ну да». Ни в штабе, ни в учебном подразделении. Школа сил специального назначения ЕС в Норвегии. Служба, потом Афганистан, потом ранение и реабилитация. Военная пенсия и создание Европейского гуманитарного содружества в компании с еще двумя благотворителями. Судовладельческая компания, охранное предприятие по защите морских и сухопутных перевозок «Легион», перешедшее по наследству от родителей. Да, не бедная барышня. Гуманитарные акции по всему свету. Сразу виден военный почерк. Даже в названиях. Суровая справедливость. Когда, утопив несколько сомалийских лоханок с пиратами, два ее корабля подошли к побережью и организовали раздачу гуманитарной помощи населению. Потом цунами. Это на Филиппинах. Пострадавших от гигантских волн. Там ее торговый флот орудовал как настоящая военная группировка, Организованно и слаженно доставляя грузы, а десанты из наемников легиона поддерживали порядок в разоренных городах и селениях. Так, посмотрим дальше. Ближний Восток. Операция «Аладдин». Помощь в тушении нефтяных пожаров и ликвидация последствий экологической аварии. А вот это... Похоже, Афганистан не отпускает эту женщину. Львиная тропа. Доставка в отдаленные провинции гуманитарки. Справедливость. Да у нее наемники как целая армия. Небольшая, но зубастая. Уничтожили крупный отряд талибов и развернули госпиталь в провинции, охваченной эпидемией. Россия. Сергей улыбнулся названию акции, посвященной действиям в стране. Бурый медведь. Гуманитарная помощь в районы, пораженные Q-вирусом. Инвестиции в исследование и создание вакцины. «Она продырявила нашего Артема собственноручно», – прервал чтение журналиста Владлен Ильич, раскуривая трубку. «Очень хладнокровная женщина, что, впрочем, неудивительно. Но почему она его не убила?» «Не знаю», – пожал плечами адвокат. «Ее интересы на суде представляли адвокаты Колыванова и партнеров. Уважаемые и известные ребята в нашей среде. Сама госпожа Ван Лейден на суде не присутствовала, но подтвердила первоначальные показания. Беспокоить такую важную персону, естественно, не стали. К тому же, ее фонд считался пострадавшим. Артем, отстреливаясь, ранил ее охранника. И вы хотите...» Сергей не договорил, отпив кофе. «Именно так. Я уже отправил письмо в ее фонд и через социальные сети. Также нашел контактные телефоны. Правда, отвечает робот, но и там оставил сообщение». «Не ответит. По ней видно. Холодная, как лед. Что ей додел минувших?» – сказал журналист. «Не думаю, что она пожалеет Артема после того, как пострадал ее человек». «Может быть, может быть», – покивал Леноровский, пустив струю дыма. «Но надо попытаться. Мы развернули кампанию в прессе. Подали заявление в следственные и судебные инстанции. А если она откликнется и выслушает нашу позицию, согласившись дополнить и подкорректировать свои показания, к мнению персоны такой величины обязательно прислушаются». На город опускалась ночь. Огни реклам, фонари, освещавшие трассу. Машина быстро двигалась по шоссе. Сергей возвращался домой. Денек выдался насыщенным. Скоро снова в командировку, в далекий северный край, в колонию, где их стараниями одному человеку будет дан шанс начать все сначала. Работало радио. О чем-то трепался ведущий, но для водителя это был всего лишь фон, чтобы не скучать. Промелькнула мысль о том, что надо купить корм для кота, и жена просила кое-что прихватить в магазине. Интересно, что сегодня на ужин? Почему-то снова вспомнился Артем. Сейчас, наверное, тоже будет ужинать. По коридору катится тележка, и такой же заключенный из обслуги, одетый в белый халат и колпак, в сопровождении контролера, раздает пищу в пластиковые миски. Что у него сегодня? Каша с рыбой. Или, может, дадут вареную картошку в виде пюре, сделанного на воде, и тоже с рыбой. Почему, интересно, заключенным дают так много рыбы? Сергей усмехнулся. Ничего. Пусть только все получится, и у тебя, парень, будет все в порядке. И ужины будут другими, и обеды, и завтраки. Вспомнились детишки, которых он навестил сегодня днем. Мальчик и девочка в сопровождении полноватой парочки средних лет. Приемные родители. Из той же общины два дома, или как они именовали по-старому дом и дом 2. Отец – владелец нескольких магазинчиков и небольшой автомастерской. Мать – заглавного бухгалтера. Да и просто заглавного. Дети хорошо одеты и весело резвились на площадке под любящими взглядами своих новых родителей. «Вы видели Артема? Были у него в тюрьме?» Отец поначалу было нахмурился, но быстро отошел. «Ну, как он там?» Его пригласили домой, и, о чудо, кошка-сфинкс по кличке Элеонора даже подошла к нему, дав погладить себя, потеревшись мордой от джинсы и немного помурлыков. Девочка, взяв на руки мурлыку, унесла ее в комнату, что-то говоря по дороге. Теперь в папке с бумагами лежит написанное печатными буквами письмо и несколько рисунков. Зазвонил телефон. Сергей подхватил трубку. «Да, слушаю», – привычно произнес он. «Господин Морозов?» Голос на том конце линии был незнакомым. «С вами хотят побеседовать. Вам удобно говорить или набрать вас немного позже?» «А с кем имею удовольствие?» – переспросил Сергей. «Европейское гуманитарное содружество. Специалист по связям с общественностью Олаф Свенсен», – представился незнакомец. «Вам удобно говорить?» «Да, конечно». Сергей сбавил скорость и принял к обочине. «Слушаю вас. С вами хочет поговорить наш руководитель. Госпожа Ван Лейден получила ваши материалы, и кое-что в них ее заинтересовало. Я вас соединю». В трубке раздался гудок, и спустя мгновение строгий, но приятный женский голос произнес. «Добрый вечер, господин Морозов». Колония особого режима для пожизненно осужденных. Некоторое время спустя после описываемых событий. Колонна грузовых автомобилей, белых с красной полосой вдоль кузова и королевским львом с надписью, ревя мощными моторами, двигалась по снежной трассе, ведущей к мосту, где заканчивался ее маршрут. Впереди шел белый внедорожник с прикрепленным повыше бортового зеркала флажком гуманитарной миссии. Елизавета Ван Лейден задумчиво смотрела в окно. Заснеженный лес по обе стороны напоминал родной европейский север. Небольшой городок, норвежская провинция, возле которого начался ее боевой путь. Туда вела похожая дорога. Но эта дорога была тупиком для тех, кого везли сюда в спецмашинах с зелеными полосами и надписью «ФСИН России». Зазвонил телефон. «Госпожа Ван Лейден, это полковник Ващенко».